Сейчас меня и Энджи повело совсем не туда. Атмосфера сгустилась, дышать нечем, совесть мучит. Энджи, почти докончив бутылку, спросила: «Так что же мы натворили?» Поднявшись с кресла, она сжала горлышко бутылки указательным и средним пальцами и постукивала ею себя по бедру. Я не был уверен, что готов к ответу, а потому тоже поднялся, вышел на кухню, достал из холодильника еще две банки пива, вернулся в гостиную и сказал равнодушно: «Да убили кое-кого». «Так просто взяли и убили?» «А, взяли и убили», — сказал я. Одну банку я высадил разом, другую поставил под стол. Энджи долила в стакан все, что оставалось в бутылке. «Он же был уже не опасен нам». «Нет, на тот момент нет. Но мы все равно его убили». «Все равно убили», — повторил я, как попугай. Разговор мог показаться бессмысленным. Но я понимал, что нам с Энджи надо выговориться. Без всякого там дерьма, без вранья, чтобы жить потом было легче. «А за что?» — спросила она. «А за то, что он просто сволочь». Я достал из-под стола последнюю банку пива, хлебнул, вкуса не почувствовал, что пиво, что вода. «Много на свете сволочей», — сказал Энджи. «Так что, всех и стрелять?» «Нет, не получится». «Почему же?» «А пуль на всех не хватит. Потом будешь острить, мне сейчас не до шуток». «Что верно, то верно. Веселиться нам было нечего. Извини, не хотел, само собой вылетело». «Да это я так, не обижайся. Я тоже подкалывать люблю, ты ведь знаешь». Мне вспомнилось, как Сосси, держа фотографию, водил пальцы между ног своего сына. «А что нам оставалось делать?» «Сволочь он был, каких мир не видел», — сказала она. Я кивнул. «Он за деньги отдал сына на растление. Вот мы его и убили», — сказала она, отхлебнув из стакана, но уж не так жадно. Она прошла в кухню и стояла там, покачиваясь на левой ноге и не выпуская из руки бутылку, которая равномерно ходила взад-вперед, как маятник. Но и Полсон занимался подобными делами. Он изнасиловал того мальчика, что на фотографии. И кто его знает, может быть, сотни других. «Нам это известно, но его мы почему-то не убили», — сказала она. «Сосси ему убили, можно сказать, в безотчетном порыве», — стал оправдываться я. «Когда мы шли навстречу с ним, в наши планы убийства не входило. Мы не знали, как все обернется». «Не знали», — раздался ее хрипловатый, отрывистый смешок. «А зачем тогда пистолет с глушителем взяли?» Вопрос повис в воздухе. Отвечать не хотелось, но все же пришлось. Убивать его никто не собирался, но ожидать от него может было всего чего угодно, так что мы были готовы пристрелить его, а иного он не заслуживал. А чем Полсон лучше его? Так ведь он живеханек. «Прикончим Полсона, тут же и сядем. Кому какое дело до Сосси, и обычные разборки. Одним бандитам меньше, и все довольны». «И нас это не касается», — сказала она. «Мне все это надоело». Я встал, обнял ее за плечи и прекратил медленный вальс. «Сосси ему убили в состоянии аффекта. Быть может, если повторять это почаще, это станет правдой. А Полсон нам не по зубам. Уж слишком много вокруг него охраны. Но мы возьмем его иначе. К любому найдутся подходы. Цивилизованными методами». С такой интонацией некоторые люди произносят слово «налоги». «Вроде того, все будет по закону». «Отлично. Закон есть закон. Сосию мы замочили по закону джунглей, а Полсона отправим на скамью подсудимых в соответствии с законами гражданского общества». «Именно так». Она посмотрела на меня. В ее затуманенных алкоголем и смертельной усталостью в глазах застыли призраки мертвецов. «А гражданскому обществу, — сказала она заплетающимся языком, — мы с тобой взываем, когда иных средств борьбы у нас не остается». Что тут было возразить? Черный сутенер валяется где-то под мостом без всяких признаков жизни.